5. Это он зря, поскольку обычно от меня толку мало. Я не сумела спасти ни собственный брак, ни свою семью, ни членов команды. Так что для своей жертвы Сирен выбрал самого неподходящего человека. А сейчас пойдем. Судя по тону, его терпение уже на пределе. Что ж, наверное, пока лучше прекратить сопротивление, ведь я в явном меньшинстве. А мужчина с акульими плавниками, судя по виду, почти готов схватить меня и силой волочь вслед за герцогом. Двигая руками, неуклюже плыву вперед. Сейчас я в невыгодном положении, а посему нужно раздобыть как можно больше информации и лучше разобраться, что меня ждет. Пока же стоит подыграть. Ведущий в поместье арочный проход представляет собой большой туннель, сделанный из кораллов. Над головой снуют крошечные рыбки, блестящие, будто светлячки. Разноцветные водоросли сплетены между собой и подвешены на манер гирлянд. Но в отличие от тех, что попадались нам раньше, эти по-прежнему яркие и сочные. Фенни плывет впереди, рядом с герцогом. Я следом за ними. А позади меня двое других сирен — Шил и Лусия. Остается лишь благодарить судьбу, что за последние 4,5 года мне выпала не одна возможность поплавать в южных морях, там, где не водятся сирены, и все же я двигаюсь далеко не так изящно, как они. Иллирит и Фенни переглядываются, то чуть заметно кивая, то качая головами, но я не слышу никакой беседы, и руками они не двигают. Возможно, есть какой-то способ общаться так, чтобы слышал лишь нужный собеседник». «Именно так», — сообщает сзади сидеющий мужчина, и меня охватывает ужас, ведь он только что услышал случайно мелькнувшую в голове мысль. «Как только вы овладеете телепатией, если, конечно, у вас есть способности, то сможете разговаривать только с теми, с кем захотите. Хотя для начала я посоветовал бы научиться держать большую часть мыслей при себе». Он едва заметно улыбается, совсем не зло, скорее понимающий, как будто мои трудности — вполне обычная проблема. Для сирен, может быть, но не для человека. Или я не первая, кого приносят в жертву этому лорду Крокону? Считается, что сирены убивают людей почти мгновенно, ведь никто из тех, кого они утягивают в море, обратно не возвращается. Я не нашла ни одного упоминания о том, чтобы сирены с кем-то договаривались». И за все время путешествий ни разу не встречала узоров, подобных тем, которые появились у меня на предплечье. Впрочем, если все мы служим для них жертвами, тогда понятно, почему так мало информации. От мыслей о жертвах во рту появляется металлический привкус. Но я стараюсь держаться невозмутимо. Если уж мне удавалось сохранять хладнокровие во время выступлений перед Советом, где я защищалась от жестоких притязаний Чарльза, то и сейчас должно получиться. Как овладеть этим умением? Признаться, меня вообще не прельщает перспектива жить среди тех, кто способен читать мои мысли. Однако внутри уже просыпается любопытство. Магия реальна, и, возможно, я тоже смогу ею пользоваться. На Земле мне как-то не приходилось мысленно произносить слова. «Вряд ли у вас получится. Люди по своей природе не обладают магией». Пусть даже они дети леди Лелии и происходят из Срединного мира. Срединного мира? Да, в котором вы сейчас находитесь, отвечает он на вопрос, который я вообще-то не собиралась озвучивать. Мысленно бормочу проклятие, и до меня доносится его смех. Судя по всему, он все слышит. Интересно, какие мысли мне все же удается удержать при себе, а что они способны уловить? Возможно, те, в которых есть четкие вопросы или сильное удивление. Изначально, еще до возникновения грани, когда наш мир был един с природными землями, здесь жили люди. И этот мир называется Срединным? Намеренно стараюсь передать ему эту мысль и сосредотачиваюсь на ощущениях, возникающих, когда я сама хочу, чтобы другие меня услышали. Фактически сейчас вы находитесь в Вечном море. И я, как и многие живущие здесь сирены, считаю, что наша обитель не является частью Срединного мира. Он поправляет свой жилет, поглаживая крошечные перламутровые диски, переливающиеся точно так же, как чешуйки в хвосте Иллирита. Мы, втиснутые между завесой и гранью, поддерживаемые леди Лелией из Древа Жизни и охраняемые лордом Кроконом из Бездны, не похожи на прочих обитателей Срединного мира. Наша магия даже старше, чем у вампиров, хотя они наверняка утверждали бы обратное. У народов, населяющих Срединный мир, споры о том, чья магия древнее и могущественнее, являются чем-то вроде хобби. Прочие, в отличие от нас, не происходят напрямую от первых богов, с гордостью замечает молодая женщина, Лусия. Прочие? Вампиры? Я объездила весь мир вдоль и поперек, изучила кучу карт, узнала множество историй, но ни разу не слышала даже упоминаний о Срединном мире или о вампирах. Самое большее — слухи о Фэри, хотя если сирены существуют, то почему бы не быть и остальным? Может, старые истории о Фэри тоже имеют под собой какие-то основания? Сейчас я нахожусь на территории, которая не нанесена на карты. Я первая исследую мир магии, и если задуматься о возможностях... Втягиваю в рот нижнюю губу и впиваюсь в нее зубами, от боли постепенно приходя в себя и сосредотачиваясь на настоящем. Хватит забивать голову тем, что на самом деле не имеет значения. Магия и новые необычные миры — это, безусловно, увлекательно, но сейчас вовсе не главное. Мне нужно понять, как вернуться домой и спасти семью. Здание сирен ничуть не похоже на людские строения. В них нет ни лестниц, ни дверей, и здешних обитателей мало волнует защита от непогоды. Стены домов сложены из спрессованных раковин, кораллов и камней. На веревках или сплетенных из водорослей сетках подвешены светящиеся шары. Некоторые даже крепятся на стены в коралловых подсвечниках. Неестественный, но до странного органичный мир. От главного атриума ответвляются другие тоннели. Миновав еще два, мы попадаем в клетку, сооруженную из китовых костей и кораллов. «Садись». Ильрит указывает на центр комнаты, где стоит одинокий пьедестал. «Скажи, пожалуйста», сложив руки на груди, не двигаюсь с места. «Прости? Разве ты не благородный герцог? Где твои манеры?» «Все остальные могут идти», — рявкает Ильрит. «Ваша светлость, она не... Если попробует сбежать, — начинает Шил. «Если она попробует сбежать, я сам ее выслежу». В словах Ильрита слышится опасное обещание, однако я не собираюсь перед ним пасовать. Смотрю прямо на него, как бы говоря, что вызов принят. Может, он даже слышит мои мысли. Ну и ладно, пусть все слышат. Легким движением хвоста Лусия подается вперед. «Мы можем помочь, бра...» «Я сказал, уходите!» Уловив отчетливые нотки предупреждения в его голосе, сирены бросают на меня настороженные взгляды. После неуверенно поворачиваются к Ильриту, но в конце концов все трое выбираются сквозь промежутки между китовыми костями в окружающее нас водное пространство. И, не оборачиваясь, куда-то уплывают. Как бы мне ни хотелось осмотреть безграничное море, детально изучив все, что находится вокруг, я сосредотачиваюсь на оставшемся со мной сирене. Ильрит подплывает ближе, и в изменчивом свете, проникающем сюда с поверхности моря, видно, как под его кожей перекатываются мышцы. Я вдруг остро осознаю, что осталась наедине с мужчиной, который вырвал меня из привычного мира и заявил права на мою жизнь, а теперь намерен принести меня в жертву. И я уставляюсь ему в лицо с той же невозмутимостью, с какой обычно взираю на хаос, творящийся в сером протоке. Я никогда не присмыкалась перед Чарльзом, и уступать Ильриту тоже не собираюсь. Наши взгляды скрещиваются, а после он нависает надо мной, поднимаясь выше благодаря хвосту. Внезапно выражение его лица смягчается. «Так или иначе, но это случится. Прошу, не стоит сопротивляться». Почти безмятежно говорит он, и я начинаю закипать. «Не стану, если ты меня отпустишь». Отвечаю как можно спокойнее. Ильрит склоняет голову на бок и поднимает бровь, растягивает губы в язвительной усмешке, как будто сполна чувствует недовольство, которое я изо всех сил стараюсь подавить. Он смотрит на меня точно так же, как я сама глядела бы на надвигающуюся бурю. С вызовом, испытующе, готовясь помериться силами с мощью природы и победить. Он поднимает руки и жестом обводит окружающее нас море. Сирена называет его герцогом, но по телосложению Иллирит скорее похож на обычного работягу, которого вылепило и закалило море. «Случись нам биться, он победит меня без особых усилий». «Куда ты пойдешь? Сейчас ты жива только благодаря моей магии. Лишь моя защита позволяет тебе находиться здесь, под водой. Но ее нужно подкреплять, чтобы не исчезла. Как думаешь, что тогда случится с тобой?» Вопрос явно риторический, так что я не отвечаю. «Маловато мотивации? Что ж, тогда, наверное, я расскажу тебе о духах или о монстрах, которые рыщут прямо за нашими хрупкими барьерами. Верни меня, прошу я, собрав все возможное спокойствие и сосредоточившись на своей единственной задаче. Дай прожить оставшиеся полгода, и я стану кроткой и уступчивой. Ты не услышишь от меня ни слова о борьбе». «А сейчас ты намерена бороться?» По его тону невозможно что-то понять, но, похоже, ему не нравится мой настрой. «До сих пор я держалась вполне мило, предупреждающе произношу я. Хочешь, чтобы я начала сопротивляться?» «Мне всегда казалось, что ты уважаешь данное слово», — приводит он главный аргумент. «Уважаю. И сильнее, чем ты думаешь. От этого заявления веет опасным спокойствием, и Иллирит даже не пытается что-то сказать». Самодовольство на его лице сменяется невозмутимой маской, за которой невозможно понять истинные эмоции. Впрочем, мне случалось вести переговоры и с более невыносимыми и обидчивыми мужчинами, чем этот герцог. «Я знаю, какую сделку заключила, и хочу лишь получить то, что мне причитается. В Тенврате мы соблюдаем договоренности и платим долги. А уважаете ли вы здесь свои сделки?» «Да как ты смеешь!» — рычит он. «Тогда дай мне еще полгода жизни, как обещал!» Скрестив руки на груди, Иллирит пристально смотрит на меня. Явно что-то ищет, но трудно предугадать, каким придет выводом. Я стараюсь держаться как можно более непринужденно, и, судя по легкому изгибу губ, его расстраивает невозможность прочесть что-то по моему лицу. «Отлично!» Теперь Сирен откровенно хмурится. Надеюсь, он услышал последнюю мысль. «Никогда не предполагалось, что время будет выдержано с точностью до дня из-за помазания». Его слова подобны удару, но я не демонстрирую, насколько они меня задели. «Вмешательство лорда Крокона стало знаком того, что пора начинать. И если бы не я, ты бы сгинула. А вместе с тобой и Надежда Сирен». «Надежда Сирен? При чем здесь я?» Иллирит не отвечает, даже если слышит мои мысли. «Я при всем желании не смогу вернуть тебя в природные земли. Само твое появление здесь уже послужило толчком к началу помазания». Иллирит опускает взгляд на мое предплечье, и я касаюсь рисунков, которые не только украсили кожу, но и оставили след в моей душе. «Ты станешь скорее магией, чем плотью. И если попытаешься покинуть Вечноморье, уйти из вод под древом жизни, то просто исчезнешь. Прости, но теперь ты уже никогда не сможешь вернуться в родной мир». «Ублюдок!» Мысль проносится в голове прежде, чем я успеваю ее остановить. Ну и пусть. Я не жалею. «Вижу, с момента нашей прошлой встречи ты научилась сквернословить». Этот факт его не столько удивил, сколько позабавил. «Я моряк, капитан. Лучшая во всех морях. Я вся пропиталась солью». «Да-да, я в курсе твоих подвигов, Виктория». Пренебрежительно замечает он. «Но меня цепляет другое. Откуда ты знаешь мое имя? Не припомню, чтобы когда-нибудь ему представлялось». «Я многое о тебе знаю». Иллирит опускается ниже, и я отклоняюсь назад, чтобы он не прижался грудью к моей груди. Этот сирен едва не пожирает меня глазами, потом тянется ко мне, и я не отстраняюсь. Должно быть под действием магии. «Знаю, что ты плавала по бескрайним морям, и все отпущенное тебе время провела в борьбе». Он прав. «Но как?» Иллирит обхватывает мое запястье как раз над оставленными им узорами. По коже словно пробегают тысячи мурашек, отдаваясь дрожью глубоко внутри, в тех уголках тела, которые давно не знали прикосновений. Изо всех сил стараюсь сосредоточиться. «Это связь». «Да», отвечает он на незаконченный вопрос, лишь мельком проскочивший в моих мыслях. а с помощью помазания мы ее укрепим. Ты выучишь прощальный дуэт и предстанешь перед лордом Кроконом, пока для всех нас не стало слишком поздно». И добавляет, пресекая все мои возражения. «Теперь снимай рубашку».